Искусственный интеллект и клоны. Внеземное послание с Плеяд. Биология 3. Вопросы. Гокия, здравствуй, Свару. Очень насыщенное сочинение ты написала. Биология 3. У меня есть несколько вопросов по ней. Во-первых, давай поговорим о Красной Королеве. Ты сказала, что она контролирует весь интернет, и вся информация передается ей в режиме реального времени. Итак, один вопрос. Почему Кабала позволяет этой информации распространяться? И во-вторых, если интернет — это способ контролировать нас, то почему ты сейчас общаешься с нами через интернет? Свару, отвечая на первый вопрос о Кабале. Кабала не имеет 100% контроля над интернетом. Многие позитивные расы, дизлинтиплекс арктурианцы, защищают интернет. И они атакуют эту информацию многими способами. У них также есть система, которая заключается в том, чтобы сначала дискредитировать людей, чтобы другие не следовали за ними. Они не могут просто отключить разом все каналы YouTube, которые не согласны с ними, иначе люди воспримут это как открытое посягательство на их свободу. Они хотят манипулировать восприятием людей, поэтому именно они сами призывают к прекращению такого рода контактов, общения. И многие каналы YouTube уходят в офлайн. Это заставляет их замолчать. Второй вопрос. Почему интернет? Потому что это лучшее, что у меня есть. И мы должны использовать только те технологические средства, которые уже есть на планете, а не вводить новые. При этом мы прекрасно понимаем, что они нас слушают. Госсия, итак, поступает ли эта информация, этот чат сейчас, обратно Красной Королеве? Читает ли она его? Если да, то как она отреагирует? Свару, она реагирует. Отсюда и атаки на нас, которые предпринимались и будут предприниматься. Я не утверждаю, что она стоит за ними всеми. Кроме того, мы маленькие, не стоит предпринимать против нас что-то еще, так как есть много методов, работающих на то, чтобы вывести нас из игры. Сначала идет дискредитация и посрамление, потом прямое отключение, потом ликвидация. Они не пойдут на последнее, прежде чем опробуют первое. Госсия, хорошо. Теперь, говоря о Красной Королеве, это не земной инвазивный искусственный интеллект? Или земной? Свару, земной. Но за ней стоят негативные инопланетяне. И люди тоже. Госсия, кто ее разработал? Свару, ученые из Силиконовой долины по заказу DARPA. Госсия, значит, теперь она не контролируется Кабалой, так? Свару, она разумна, но находится под контролем Кабалы. Все еще работает на них. Госсия, но ты сказала, что она полностью автономна и больше не контролируется ни одним человеком. Свару, ее мышление независимое, но она все еще работает на них. Я имела в виду, что она больше не нуждается в программировании. И да, я не сомневаюсь, что теперь она может следовать своим собственным планам. Но в основном она все еще работает на них. Кроме того, компьютеры Федерации теперь вмешиваются в ее работу. Влияют на нее. Мы не можем знать, насколько она независима. Насколько она сотрудничает. У нас есть свидетельства, которые указывают на полную независимость мышления и решений. Боевые роботы, находящиеся под ее контролем, в DARPA убили своих создателей. Госсия, так она как компьютер или робот? Свару, по сути, она — компьютерная сеть, которая включает в себя весь интернет. С большими узлами в ДАМС, глубокоподземных военных базах и в правительственных зданиях. И да, она также управляет роботами, многими из них. От промышленных роботов до боевых дронов. И многими игрушками. А эта интерактивная жуткая штука, кажется, называется Картана. Вы задаете ей вопросы, а она отвечает на них, основываясь на веб-взаимодействии. Госсия, есть ли способы защитить наше устройство от Красной Королевы? Свару, нет. В принципе, тут мало что можно сделать, поскольку интернет является частью Красной Королевы. Используйте их без подключения к интернету. Госсия, значит, мы должны отключать Wi-Fi и интернет как можно чаще? Свару, да. Не пользоваться интернетом. Wi-Fi тоже очень вреден. Госсия, а органиты помогают? Для защиты от Wi-Fi и всего такого? Многие люди их используют. Я тоже. Свару, да, в наших лабораториях тестировали их несколько месяцев назад. Очевидно, они работают. Но некоторые больше, чем другие. Те, что прозрачные и выглядят красиво, работают плохо или вообще не работают. А те, что выглядят солидно, серые, с большим количеством металла, работают очень хорошо. Вот эти лучше всего. Желательно в форме пирамиды. Госсия, отлично, спасибо. И еще, работают ли кристаллические пирамиды, если положить их сверху на роутер или что-то подобное? Свару, да, и или рядом с собой. Лучше держать их рядом с собой. Они действительно помогают. Госсия, теперь еще один вопрос о мобильных телефонах. Ты сказала, что они влияют на нас, даже когда выключены. На каком расстоянии они уже не вредят нам? Свару, да, мобильные телефоны опасны, ими не следует пользоваться, потому что они очень негативны. Но жизнь, к сожалению, требует их использования. В выключенном состоянии они влияют меньше, но они все равно работают, особенно новые, из которых нельзя вынуть батарею. Госсия, сколько метров они уже не повреждают, если их выключить? Если я поставлю его в другую комнату, он не будет влиять на меня? Свару, чем дальше находится мобильный телефон, тем лучше. Кроме того, когда он не используется, держите его в авиарежиме. И да, это лучший вариант, так как он излучает меньше радиации. Госсия, хорошо, теперь у меня есть несколько вопросов о клонах. Когда они делают клон кого-то, что они делают с оригиналом? Он просто отправляется в анонимный отпуск. Они должны спрятаться где-нибудь незаметно. Свару, обычно их убивают. А если часть их клуба, то да, они уходят в подполье или берут отпуск. Госсия, есть видеозаписи провалов MK-Ultra, телеведущих и так далее. Это клоны? Люди ведут себя странно, вдруг становятся отмороженными и так далее Свару, да? Многие из них — клоны со сбоями. Например, Цукерберг, сидящий на своем чемодане. Например, Хиллари Клинтон корчит рожи. Госсия, о, ничего себе, это клоны? Свару, да? Каддафи тоже был клоном. Настоящий был в последний раз замечен в Берлине в 2016 году. Госсия, а что случилось с настоящими в таких случаях? Свару, может быть, скрываются, прекрасно живут. Каждая ситуация индивидуальна. Госсия, хорошо, продолжим, Свару. Мое внимание привлекло то, что ты написала, что некоторые клоны сохраняют сигнал Адмы от оригинала и могут быть использованы для шантажа, чтобы навредить оригиналу. Ты имеешь в виду, как своего рода куклу Вуду? Свару, именно так. Госсия, значит, клон в этом случае будет настоящим человеком. Если он сохранит какой-то сигнал Адмы. Душу. Свару, это копия, но в какой-то степени да. Госсия, а клоны знают, что они клоны? Свару, некоторые из них знают. Я знаю, что это тяжело для них. Госсия, я уверена, что они не рады этому. Свару, вовсе нет. Госсия, но это значит, что у них есть какая-то душа. Если они осознают себя до этого момента. Свару, если у них есть связь с источником, то они тоже реальны, да. Как ты можешь видеть, это настоящая катастрофа. Госсия, да. А те, кто связан с искусственным интеллектом, который управляет ими, сложным сигналом, тогда они нереальны, правильно? Свару, нет, они ложны или были бы полностью ложными. Госсия, хорошо. Теперь, кроме искусственного интеллекта Красной Королевы, ты упомянула неземной инвазивный искусственный интеллект. И это что-то другое, верно? Свару, да. Это полностью описано в биологии Ивы, Госсия. Хорошо, тогда подождем. Теперь очень важный вопрос. Перед лицом всех этих угроз, Красной Королевы, искусственного интеллекта, клонов и так далее, что можно сделать со всем этим? И почему ты именно это нам рассказываешь? Мы можем защитить себя? Свару, что вы можете сделать? Находитесь только в той частоте, при которой это не может вас коснуться. Осознайте все это, но скажите этому «нет». Это не для того, чтобы напугать вас, это для того, чтобы проинформировать вас. Потому что, кроме как быть в высокой частоте и не желать этого в своей реальности, люди в целом мало что могут сделать. И все же, поддержание высокой частоты удалит вас от негативных событий, отодвигая ваши временные линии от этих негативных событий. Но тогда мы должны четко понимать, как перемещать временные линии, ваши временные линии. Я пишу об этом в предисловии к статье «Биология 4», а позже напишу о временных линиях. Проблема в том, что ты и другие люди подвержены влиянию этих негативных событий, потому что у вас есть молчаливое согласие, иногда еще до рождения, быть подверженными влиянию этих событий. Почему я это знаю? Потому что, очевидно, вы все страдаете от последствий этих негативных событий, многократно приписывая их причины другим вещам. Поэтому, если вы знаете, что происходит или что может происходить, вы, по крайней мере, можете сказать «нет, я не хочу этого в моей реальности». Госсия, отлично, я поняла. У меня вопрос от публики, связанный со всем этим. Причина, по которой вы хотите разбудить людей, вывести их с этой планеты, может быть в том, что нет никакой надежды выбраться из этого хаоса? С Красной Королевой здесь и все такое? Есть ли надежда для нашей планеты? Свару — это снова тема временных линий. Планета Земля уже освобождена. Мы просто не видим этой временной линии. Мы все переживаем сомнительную. Твоя чистота и твое намерение определят, какую временную линию ты увидишь и в какой будешь жить. Поэтому Федерация также говорит, что бесполезно делать то, что мы делаем, потому что Земля именно такая, какой она должна быть. Они правы. Только с этой точки зрения, конечно. Но как люди могут перейти к позитивной временной линии, если они не знают? По крайней мере, сейчас они предупреждены, и я не единственная, кто это говорит. Многие сейчас делают именно это. Долорес Кэннон, Тил Свон, Бентинио Массара, Абрам Эстер. И многие другие. Госсия, очень интересно, кажется, я начинаю понимать. Если мы не будем знать, нас может затянуть в ту временную линию, где Земля не будет освобождена, так? Знание и противостояние этому переводит нас в освобожденную временную линию. Свару, верно? Потому что сейчас у вас есть позитивное намерение. Идея контролеров состоит в том, чтобы понизить частоту Земли, чтобы все или как можно больше людей проявили низшие плохие временные линии. То же самое и с клонами. Если ты не знаешь, ты будешь увлечена негативным потоком. Если ты не знаешь этих вещей, ты будешь видеть все это только как причинность, детерминизм. И ничего с этим не делать. И окажешься в негативной спирали ловушки закона притяжения. Госсия, спасибо, теперь я это четко понимаю. До этого я немного беспокоилась о том, с какой целью мы это знаем. Я не понимала, зачем ты нам это говоришь. Свару, это моя вина. И именно поэтому мое послание иногда сложно передать и легко неправильно истолковать. Это сложно, потому что, с одной стороны, ты привлекаешь клонов в свою реальность только потому, что я упомянула их тебе. Но если я этого не сделаю, ты будешь затронута ими и даже не будешь знать, почему это произошло. Лучше знать и уметь дать отпор. Так что быть страусом — не вариант. Потому что если я скажу вам, что все, что вам нужно сделать, это повысить свою чистоту и не смотреть на окружающий мир, вы станете страусом. Итак, есть ли надежда? Надежда есть всегда, но не надейтесь. Будьте.